Кабинка чем-то напоминала артистическую гримерную. Кресло возле большого зеркала во всю стену, куча склянок с мазями на подзеркальнике, кисточки, пудра и прочая парфюмерная бурда на столике, в которой юноша ничего не понимал. «Средством обычной маскировки мы тебя обучим потом. Сейчас нас интересует только это». Семен отодвинул в сторону дверцу встроенного стенного шкафа, разделенного на несколько секций. «Этой ночью тебе потребуется стандартный набор номер 3». Валентин невольно присвистнул, рассматривая свой гардероб. Чего там только не было. Практически все. Начиная от не первой свежести фуфайки с болотными сапогами, стоящими под ними, до роскошного выходного костюма, в котором не стыдно выйти на свет. Стажер пощупал пятнистую материю комбинезона бойца спецназа, щелкнул пальцем по кевларовому бронежилету, висящему рядом. «Набор номер 3», — напомнил полковник. «Да-да». Валентин выудил из третьей секции гардероба плечики, на которых висел невзрачный серый костюм. «И в чем тут секрет?» — поинтересовался юноша. «С таким же успехом я могу и в своей джинсовке под луной прогуляться». «Смотри!» — полковник откинул полу пиджака, и только тут стажер заметил на боках с внутренней стороны костюма множество едва заметных кармашков. А что там? Амулеты. Очень полезная вещь для ночной прогулки. Переодевайся. Юноша не заставил себя ждать. Закончив туалет, подошел к зеркалу. А ничего, выгляжу симпатично и в глаза не бросается. Валентин расстегнул пуговицы на пиджаке, поводил плечами, заставив полы пиджака трепыхаться. Ни пистолетная кобура под мышкой, ни замаскированные в одежде амулеты не просматривались. «Теперь сюда смотри». Полковник подошел к противоположной от встроенного шкафа стене и приложил палец к точно такой же кнопке, что была расположена на входной двери. Часть стены отъехала в сторону, открывая взор Валентина стеллажи. «Это твой арсенал». Полковник любовно погладил приклад снайперской винтовки, окинул взглядом разложенные на стеллажах гранатометы и пистолеты различных систем с запасными обоймами. «Ух ты!» Глаза юноши засветились. Он сдернул с полки меч. «Неужто тот самый?» «Тот самый. Некрон его у Тора выкупил. Персонально для тебя подарок». «Вот спасибо. При случае лично его поблагодаришь. Все, на выход». «Эй, куда меч поволок? А ну, положи на место». «А вдруг потребуется? В прошлый раз пригодился? С этой железкой по городу пойдешь?» Валентин, с сожалением, вернул меч на полку и пошел на выход. Это был его первый официальный выход на дело, на новой работе, а потому юноша немного волновался. Не хотел уж ударить в грязь лицом, а еще больше боялся подвести. Полковник уже схлопотал за него от папы, и это Валентина удручало. На левой руке юноши, поверх рукава пиджака, красовалась алая повязка, украшенная черными буквами ДНД. Рамадановские власти до сих пор применяли старый совковый метод поддержания правопорядка, привлекая на помощь милиции членов добровольно-народной дружины, которые формировались на базе предприятий, что было на руку ангелам Миллениума. Под прикрытием ДНД они частенько проводили свои рейды. Рядом со стажером топала Дашка, облаченная в элегантный костюм лейтенанта милиции. пятое неполное крыло ангелов Миллениума разбилось на три группы, направляясь к местам несения службы. Наиболее вероятным появлением нечисти во время полнолуния были городские парки, один из которых на окраине города пользовался самой дурной славой. Туда полковник послал батюшку и колдуна, как самых опытных оперативников. Два других парка, где ранее замечалась кровососущая нечисть и вервольфы, располагались в центре города, неподалеку друг от друга. В сторону одного из них и двигались Валентин с Дарьей. «Запомни главное», — втолковывала девушка своему подопечному по пути. «Если видишь, что перед тобой обычные люди, что бы там ни происходило, не лезь. Я делаю вызов», — шлепнула она себя по талии, к которой была приторочена портативная рация. «И подъезжает патрульная машина. Они уже в курсе и на наши вызовы среагируют мгновенно. Думают, что осуществляют прикрытие какой-то операции ФСБ и рады выслужиться».